их Иосифа. И от стоянки к стоянке они совершали жертвоприношение, то есть был походный жертвенник. Слово «шатер» означает в Библии и дом учения. Например, сказано, что Сим будет иметь свои шатры, а Иофет войдет в шатры Сима. Это пророчество, которое было дано Ною, Ноаху. И это пророчество о том, что народы, которые произошли от Иофета, они войдут в шатры Сима. Семиты – это евреи и арабы, а народы, произошедшие от Иофета, иофитяне – это европейцы. Индоевропейская, арийская группа народов. Слово «Иофет» происходит от слова «Яфе». «Яфе» означает «красивый». В Израиле есть город, который называется Яфе, портовый город. И это слово означает «красивый», потому что город действительно очень красивый, он на берегу моря. И потомки Иофета создали красивую цивилизацию. Это эллинский мир, это греческая цивилизация, это европейская цивилизация, это мир славян. Все это связано с Иофетом. И то, что пророчество есть, что Иофет войдет в шатры Сима, это значит, духовное наследие евреев, оно перейдет к потомкам Иофета. Это произошло, когда европейцы принимали христовую веру. Это пророчество, которое было изречено две тысячи лет до Рождества Христова, оно исполнилось, когда апостолы стали проповедовать европейцам Евангелие, и те стали принимать веру в единого Бога и Библию. Сначала Ветхий Завет, потом Новый Завет, который был написан уже учениками Иисуса Христа и учениками учеников. Поэтому «вошли в шатер» может означать и то, что они вошли в дом учения, где люди изучали заповеди Божии, уставы, постановления. Кто-то может сказать, а закон же еще не был дан. Он не был дан явно, но от отца к сыну заповеди уже сохранялись. И мы, когда с вами изучали книгу «Бытие», мы видели, как Ной знал, какие животные чистые, какие нечистые. Авраам знал, что такое десятина. Иаков знал, что такое десятина по обету. Авель знал, что жертву Богу надо приносить от первородных стада, от тука их. То есть вся информация, она существовала на уровне священного предания. И она только не была записана. Моисей называется бытописатель, потому что он записал всю эту информацию и те заповеди и уточнения, которые он получил от Бога. Уже про Авраама было сказано, что он исполнял все заповеди, уставы и постановления Бога. Это три разных форм божественного откровения. И Авраам, который прожил 175 лет, с момента своего обращения к Богу, когда ему было 75 лет, он старался все строго исполнять. Как они могли знать эти заповеди, если не было книг? Златоуст пишет, что Бог непосредственно общался с этими людьми, что называется, лицом к лицу. И те знания, которые были скрыты от язычников, они были ведомы пророком Божиим. И войти в шатер в те времена сначала войти в дом учения, войти в школу, походную школу, где совершались обряды, ритуалы, и главное, люди изучали заповеди Творца в том формате, в каком они сохранялись в устной передаче от одного человека к другому. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь из руки фараона и из руки египтян. Выше мы уже прочитали, что тесть Моисея слышал об этих событиях. Скорее всего, Моисей более подробно рассказал, как все это происходило на самом деле, чтобы не со слуха, а, что называется, от первого лица можно было бы получить всю эту информацию от человека, который руководил этим исходом, от самого Моисея. Моисей называется в Писании кратчайшим человеком. Он был очень кроткий человек. Несмотря на то, что он был как царь среди своего народа, он был пророк, но есть разные формы пророческого служения. Моисей имел особую форму общения с Богом. Он общался лицом к лицу. Вот понять мы это никогда не сможем. Что значит общался с Богом лицом к лицу? Бог не человек, чтобы иметь лицо. Но когда Библия предлагает нам такие образы, лицо, правая рука Бога, левая рука Бога, через это Библия пытается нас подвести к реальной информации, но говорит с нами на человеческом языке. Общаться с Богом лицом к лицу – это значит, что Бог доволен таким человеком и ничего не скрывает от него. Находиться справа от Бога, у Бога нету права, лево, потому что Бог вездесущий, находиться справа от Бога означает получить оправдание от Бога, а те, кто слева, получить приговор от Бога, потому что справа от Бога стоят ангелы, которые оправдывают людей, ангелы-хранители. А слева от Бога стоят ангелы, которые обвиняют людей за их грехи, за их преступления. Египет – это была оккультная цивилизация, но они потерпели полное поражение перед верой в единого Бога. И весь оккультизм египтян, он не смог пересилить монотеизм единобожия, которое проповедовал пророк Моисей. И мы читаем, что Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян и из руки фараона. Иофор радовался тем подробностям, которые рассказывал Моисей. И мы с вами, изучая Писание, тоже стараемся останавливаться на подробностях. И мы должны тоже испытывать чувство радости, что мы узнаем подробности о тех событиях, когда Бог рукою крепкой выводил свой народ. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян». Иофор молится, он произносит «баруха». «Баруха» – это благословение. Благословляется Господь,